Он вышел, а за ним потянулись все остальные. Осталась лишь Даша. Максим чувствовал себя уничтоженным и совершенно раздавленным. «Ты мне тоже не веришь?» Он тяжело поднял голову и посмотрел ей в лицо. «Почему? Когда ты про Мурманск рассказывал, я сразу то место узнала. Я была в Мурманске и почти весь его знаю». «Ну, а то, что я из будущего?» «Максим!» Даша замялась и, пожав плечами, виновато улыбнулась. «Ну, так же не бывает». «Наверное, ты права. Иногда мне самому кажется, что я просто болен». В его голосе прозвучала такая обреченность, что она вздрогнула. «Что-то происходит у меня с головой. Может, на самом деле я сейчас лежу в нашем госпитале, связанный по рукам и ногам, в психиатрическом отделении, а мой больной мозг живет собственной жизнью и придумывают для меня все эти страшные истории. Ладно, забудем. Максим, не расстраивайся ты так, все образуется. Теперь вы хотя бы не будете смотреть на меня как на провокатора, а всего лишь как на душевнобольного. А Толик и Артем пусть погибают, они ведь только плод моего больного мозга». Он встал и направился к двери. «Я выйти хочу, на свежий воздух». «Я с тобой». «Сам выход найду». «Нет-нет, мне еще чистый снег на воду нужно собрать, да и на солнце тоже хочется. Я тебе нашу станцию покажу». «Максим!» Даша проскочила впереди него и услужливо распахнула дверь. «Ты не обижайся на моего папу, он добрый, но на нем, как на начальнике станции, ответственность огромная лежит. Нельзя ему ошибаться. Бери ведра, поможешь». Максим замер, схватившись за перила крыльца. Солнце ярко ударило в глаза, и он, покачнувшись, едва не упал. Он явно переоценил свое состояние, и слабость в теле тут же об этом напомнила. Распухшие пальцы уже пожелтели, и держаться за перила было больно. Кожа местами потрескалась и превратилась в лохмотья. Максим, щурясь, оглянулся. Свисавшие сосульки нагрелись от черной крыши и по-весеннему капали на руки. Сидевшая на дымовой трубе чайка, испуганно сорвавшись вниз, метнулась в сторону берега. Снег сверкал застывшим зеркалом. Красный флаг висел над крыльцом и не шелохнувшись. И было во всем этом такое миротворение и тишина, что все это и вправду казалось нереальным и сказочным. Не дать не взять фантазии больного мозга. «Может, я и вправду сумасшедший?» — угрюмо подумал Максим. Даша всячески пыталась его отвлечь от мрачных мыслей и все время говорила, показывая то налево, то направо, небольшой совковой лопатой. «Вот в той избе у нас метеорологическое оборудование, а вон там у нас ледник. Мы у немцев туши оленей на керосин сменяли. Теперь всю зиму с мясом будем. Пойдем туда, там наветренная сторона, снег почище. Нужно к ужину воду готовить. Я буду тебе ведро набирать, а ты на кухню, в бочку носи». «Максим, ну не хмурься так, а то у меня кошки от одного твоего вида на душе скребут. Все будет хорошо». «Смотри, а вот та тропинка называется аллея Буцефала». «Почему?» Максим взглянул, куда указывала Даша. Вся тропа, будто шкура леопарда, была в желтых пятнах, и он не удержался от улыбки. «Понятно». Он обернулся к избе, откуда они только что вышли, и увидел, что все обитатели станции высыпали на крыльцо и наблюдают за ними. Неожиданно от толпы отделились Тимофей Иванович и Феликс и пошли к нему. «Подожди», — остановил он Дашу, — «кажется, мне что-то хотят сказать. Может, что-то насчет меня с большой земли прислали». Максим ждал приближающегося начальника станции. Внезапно ему в голову пришла неожиданная, но такая лежащая на поверхности мысль, что он не сдержался и меланхолично заметил. «А что насчет меня могут прислать? Скажут, что я сбежавший горбун, и как вердикт прикажут вам меня расстрелять. Значит, Даша, ненадежный из меня помощник, даже снега не успею наносить. Тимофей Иванович подошел и, хитро улыбнувшись, произнес. Решил, значит, помочь. Дашка любит побольше народа в помощники на кухне привлечь, чтобы самой ничего не делать. Я вот тут на тебя, Максим, глядел, и пришла мне в голову одна забавная мысль. Смутил ты, конечно, всех нас своим рассказом. Всякие мысли в голову лезут. И вот я подумал, а вдруг? Чего только в жизни не бывает. И как следствие, возник у меня один вопрос. Если на миг представить, что все, что ты рассказал, правда, то ты должен знать на него ответ. Еще перед войной нашли мы с Иваном Дмитриевичем Папаниным в Арктике очень важные для страны месторождения. Но оказалось, что на их разработку нужны огромные средства, и в правительстве решили отложить их добычу до окончания войны. Знает об этом очень ограниченный круг людей. Но это сейчас. А в будущем я не верю, чтобы о нашем открытии не знал каждый школьник. Это несметные богатства, и наверняка их будут разрабатывать не одно десятилетие. Так можешь сказать, что мы нашли? Максим усмехнулся. Конечно, он знал ответ на этот вопрос. Ни секунды не раздумывая, он уверенно ответил. Нефть? Нефть? Переспросил удивленно Тимофей Иванович. Почему нефть? Да, потому что из-за арктической нефти все будто с ума сойдут. С Арктикой произойдет то, что, как обычно у нас бывает, то никому не нужна была, то сразу всем. А всему причиной нефть. Норвежская, Баренцево, Карское моря сплошь будут утыканы буровыми вышками. На эту нефть будут претендовать Америка, Канада, Дания, Норвегия, да мало ли еще кто. Финляндия и вовсе заявит, что богатства российского сектора Арктики являются достоянием мирового сообщества. Я хорошо об этом знаю, потому что не раз принимал участие в походах на обеспечение охраны наших боевых кораблей, выходивших для демонстрации силы и российского флага в так называемой серой зоне. Ишь ты, Тимофей Иванович озадаченно оглянулся на Феликса. А почему в серой-то? Да потому что с границами полная путаница. Мы считаем ту, которую определили еще в 26-м году. А норвежцы требуют рассмотрения границ по морскому праву, то есть по принципу средней линии от новой земли, земли Франца Иосифа и архипелага Шпицберген. Так и получилась серая зона. И мы, и они считаем ее своей. А там, у кого бицепсы покрепче будут. Интересно, ну и у кого крепче? У нас, конечно. Хотя до войны дело еще не доходило. Но если что, то уж будьте уверены. Да, чудеса. Тимофей Иванович запустил пальцы в бороду и наморщил лоб в глубоком раздумье. Затем обернулся к стоявшим на крыльце полярникам и крикнул. «Миша, молчит большая земля?» «Молчит, Тимофей Иванович. Миша, ты включи на прогрев передатчик, а мы с Максимом сейчас подойдем». «Правда?» На радостях Максим выбросил ведро и, бросившись к дому, уже на берегу выкрикнул. «Спасибо, Тимофей Иванович! Я знал, что вы мне поверите!» Феликс задумчиво посмотрел ему вслед и сказал. «Иваныч, а я никогда не слышал, что ты нефть нашел». «С Папаниным мы, Феликс, на юге Новой Земли нашли огромные залежи меди. Но ты же видишь, что он не врет. Так врать человек не может. Здесь что-то не так. Да и без с ней, с этой медью. А вдруг из-за нас и вправду хорошие люди погибнут?»